Точно бандит. Разводила. Отвечать нельзя. Даже если только посмотришь, через минуту объявится его сообщник и скажет, что это кольцо из музея, например. А он сыщик, накрывший преступную шайку. И потом начнут деньги вымогать. А ведь в приличном же месте промышляют, не на улице. Надо будет завтра сказать охране. Но даже об этом Катерина думала лениво и между делом. Перед глазами стояли синие очи Биг Босса. В ушах звенели набатом слова ведьмы. «А если с судьбой спорить, навсегда одна останешься. А может, и вовсе неприятности на себя навлечешь».